имя Отца и Сына и Святаго Духа. В 1521 году над градом Москвой нависла смертельная опасность. Крымский хан Махмед Гирей возжелал захватить город и уничтожить его. Великий князь Василий, не имея достаточного военного превосходства, имея большие проблемы с формированием воинской дружины, спешно стал укреплять свои войска. И тогда митрополит Варлаам призвал весь град горячо молиться о спасении. И хорошо известно, что одной благочестивой инокине слепой было явлено во сне дивное предсказание. Она увидела, как из Кремля износится чудотворная икона Владимирская, и как при выходе из Спасской башни эту икону встречают преподобный Сергий Радонежский и Варлаам Хутонский. И, упав на колени, молят святителей, износивших образ, не совершать сего. И молитва угодников Божьих была услышана, и икона была возвращена в Кремль. Подобное же видение было и у Василия Блаженного. И когда стало известно горожанам об этих двух явлениях, то возникла надежда на спасение, и еще более усилилась молитва людей. Махмед Гирей останавливает свои войска, а затем и поворачивает вспять, отказываясь от планов захватить столицу русского государства. Три праздника Владимирской иконы Божией Матери в году, и все три посвящены воинским победам, избавлением града Москвы от нашествия ордынских ханов. С образом Царицы Небесной связывается вера в особое заступничество Матери Божией о граде Москве, о земле русской и о русской нашей церкви. Потому так почитается этот образ, как покровитель Москвы и всего Отечества нашего. Чему же учит нас сегодняшнее историческое событие, так дивно преломленное в церковной памяти и выраженное литургическими средствами в сей святой праздник? Оно учит нас очень многому. Горожане, когда узнали о видениях, поняли, что Господь заступлением Пречистой простил им их грехи. Нашествие хана в сознании наших благочестивых предков крепко связывалось с их грехами и воспринималось как наказание за грех. Так всегда и воспринимались военные поражения, гражданские смуты, потрясения, которые происходили в исторической жизни народа. Люди жили глубокой религиозной жизнью. Вера была не на периферии этой жизни, а в центре. У большинства людей наших был яркий и глубокий личный религиозный опыт, опыт переживания божественного присутствия в жизни. А потому и страх Божий был силен. И когда происходили невзгоды, то никому и в голову не приходило объяснять эти катаклизмы политическими, экономическими, социальными или прочими причинами, находя где-то вину там, вдалеке, и таким образом защищая самих себя, как бы от суда Божьего. Не мы виноваты в течении обстоятельств, законы истории и многое другое. У каждого есть право на свое собственное толкование истории. И ученые объясняют ее по-своему. У церкви же есть право духовно прозревать исторические пути народа. У верующего человека есть право и возможность видеть руку Божью в своей жизни, в истории Отечества своего, и в том числе понимать, что есть Божье наказание. Вот некоторые недоумевают и говорят: но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Ни с чем не сравнимое страдание людей. Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, который взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех? За страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над церковью, над святынями, над верой. Наконец, разве могло быть без суда с легкостью пройдено такое страшное явление в жизни народной, как уничтожение верующей части общества, уничтожение церкви, мученичество и исповедничество? Но если бы все это прошло, как говорится, без сучка и задоринки, если бы вместо страшного наказания материальное процветание и победа идеологии, то тогда невольно каждый здравомыслящий, верующий человек спросил бы: а где же суд Божий? Неужели суд Божий только в вечности? Неужели он не простирает своей длани над историей? Наша отечественная история, как никакая, может быть, другая, наш народ учит тому, что суд Божий происходит не только в вечности. Он происходит и в истории. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшны. Примерами таких наказаний наполнено Священное Писание Ветхого Завета. И история наша свидетельствует о том, что Бог поругаем не бывает. Но наказание Божье – это не проявление некоего деспотизма и жестокости, о чем с удовольствием нередко рассуждают люди неверующие, подвергая сам факт Божьего бытия сомнению. Наказание Божье – это явление Божьей правды. Это явление божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира. Наказание Божие – это установление того баланса, без которого всякая человеческая система будет обрушена. Наказание Божие есть всегда проявление в том числе и любви Божией к людям во имя их исправления. Сегодняшний день, как и многие другие праздники, связанные с историей России и Церкви нашей, помогают нам многое понять и многое прочувствовать. И, устремляясь вперед, помнить, что Господь наказывает нас не только в личной нашей жизни, не только личности подвергаются наказанию, но и человеческие сообщества. И так было, начиная от потопа вселенского до страшной последней мировой войны. В руках каждого из нас наша судьба и судьба Отечества. Вот почему мы должны хранить веру, иметь страх Божий, всегда помнить и о любви божественной, но также и о Божьем наказании. О том, что правда Божья всегда будет явлена, какие бы ни предпринимались усилия эту правду из человеческой жизни вычеркнуть, исторгнуть. А если присутствует Божья правда, то ведь значит есть надежда на вечное торжество божественной справедливости, на победу добра над злом. Сегодня все мы, как народ, устремляясь вперед по тому пути, который сегодня открывается перед Отечеством нашим, должны помнить эти уроки истории и, храня веру православную, жить по правде Божией, дабы карающая божественная десница не прикасалась к нам, но чтобы любящая Божья десница поддерживала нас в нашей жизни. Сия обитель особым образом связана с иконой Божией Матери, и замечательно, что именно в этот день памяти святаго образа мы празднуем 15-летие открытия обители, которая стала одним из очень важных духовных центров столицы, куда стекается много народа, где проводится большая духовная деятельность, а также образовательная и культурная. Я всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с этими двумя событиями и покров Царицы Небесной, который неоднократно в годины испытаний ограждал страну и народ наш от скорбей и даже гибели, и сегодня ограждает нас от всякого зла, помогая с верой и надеждой, с упованием на помощь Божию и предстательство Царицы Небесной, идти по тому пути, который указывает нам Господь. Аминь.